Глава 28. Макс поднял на меня глаза. «Извини, малыш, я не знал». Я пожал плечами. «Все нормально». Видно было, что его это не успокоило. «Все нормально», — повторил я и спросил у Эммы, которая все еще держала в руках моток. «Так какая там вышла история с уплотнительной лентой?» «Как я и сказала, у женщины, которая сюда пришла, были трудности», — стала рассказывать Эмма. Она объяснила, что замужем, и у нее двое детей. Раньше она работала в офисе одной компании, но ушла оттуда, когда у нее родился первый ребенок. «А в чем была проблема?» — спросил я. «Трудности возникли из-за того, что раньше они с мужем были только вдвоем», — вставил Макс. «А до замужества она и вовсе была сама по себе». «И в те времена ей было намного легче выкроить время, чтобы заниматься тем, чего хотела она сама», — добавила Эмма. «Потому что не надо было учитывать никого другого». Макс взмахнул рукой в мою сторону. «То же самое, о чем ты рассказывал пару минут назад». «Ну так вот, Макс изменил ее жизнь», — неожиданно закончила Эмма и похлопала Макса по плечу. Тот пожал плечами. «У нее большое сердце. Ей хотелось, чтобы всем было хорошо. Ей очень нравилось быть матерью, и в своих детках она души не чаяла, и мужа тоже любила, и поэтому страшно переживала из-за своих неправильных чувств». «Каких именно?» — уточнил я. «А ты что чувствуешь, когда тебе кажется, что что-то идет неправильно?» — ответил мне вопросом он. Я пожал плечами. «Если это мелочь, то немного расстраиваюсь». «А если это не такая уж и мелочь?» — не отставал он. «Тогда кажется, будто попал в капкан, из которого необходимо выбраться», — ответил я. «А если дела совсем плохи?» — наседал Макс. И стоило ему произнести эти слова, как в его мыслях вспыхнуло давнишнее воспоминание. Узенькая койка в холодной темной комнате сиротского приюта. Одинокая голая лампочка под потолком. Поношенная одежда, висящая на проволочной вешалке, зацепленной за спинку кровати. Он вытолкнул это воспоминание из головы и испытующе посмотрел на меня. Я опустил глаза, потом нерешительно поднял голову. Наши взгляды встретились. Макс медленно кивнул. «Вот так и любому, кто себе не врет, эти чувства в той или иной степени знакомы. Только нам обычно слишком неловко или стыдно кому-нибудь о них рассказывать». «И тогда он рассказал той женщине об уплотнительной ленте», — снова подала голос Эмма и бросила моток Максу. Он поймал его и отмотал кусок длиной около полуметра. Лента была эластичной и легко порвалась, когда он сильно потянул. «Ты знаешь, для чего эту штуку используют в сантехнике?» — спросил он меня. «Ею обматывают резьбу, и соединения плотно изолируются, чтобы не было протечек». «Именно». Макс нагнулся и подобрал с пола часть тяжелой металлической трубы. «Вот есть у тебя эта невероятно прочная долговечная труба». Он протянул руку и подобрал другую часть. «А вот у тебя другая, невероятно прочная долговечная труба, которая соединяется с этой». Макс скрутил два куска вместе. «И когда кажется, что они идеально подходят друг к другу, хорошо и плотно, и ты пускаешь по трубе воду, она все равно немного подтекает», — договорил за него я. «Точно». Он снова раскрутил трубы, обнажив резьбу. «Потому что как бы идеально они друг к другу не подходили, в местах соединения все равно есть крохотные зазоры, места, где одна труба не может полностью заполнить углубление в другой. И тогда ты берешь эту тоненькую, тянущуюся, совсем вроде бы необязательную ленту и добавляешь ее к соединению». Макс взял оторванный кусок уплотнительной ленты и накрутил ее на резьбу одной из труб. Затем он снова скрутил трубы между собой поверх ленты. «И когда ты это делаешь и потом пускаешь по трубе воду, она не протекает», — подхватил я.